Как только ты выполнишь первое ее условие, договор уже подписан, и цена его расторжения — банальная смерть. — Скажи, Палисадов подписал с вами договор? — Смешной вопрос. — А президент? — Не смешной вопрос. Не подписал. — Странно, — удивился Недошивин. — Чего это так со мной откровенен? Вирский взял Недошивина за руку. В его глазах стояли слезы. Недошивин почувствовал, что тоже готов расплакаться впервые за последние 20 лет. — Платон, мне наплевать, подослал тебя Рябов или нет. Мне наплевать на Рябова, на Палисадова и на вашего президента. Мне наплевать на Россию и на весь мир. На этой скучной земле мне не наплевать только на одного единственного человека. Это ты. Ты веришь мне, брат? Недошивин задумался, всматриваясь в несчастные глаза Вирского. — Почему-то верю. — Потому что кровь! — закричал Вирский. И с вершин берез сорвались вороны, закружив над посадкой. — Великое дело! Мы с тобой не просто двоюродные братья, мы единоутробные дети одной матери, Надежды. — Она наша бабка? — удивленно возразил Недошивин. — Ах, Платон, какой ты неисправимый позитивист! Неужели ты не понимаешь, что мы с тобой мистические продолжатели родов Недошивиных и Вирских? Наша с тобой общая бабушка, и не смей при мне называть ее бабкой, слышишь, это сама Россия. Она сделала свой выбор, избрав эту великую женщину, чтобы на свет появились наши отцы, потом мы с тобой. Ты тоже патриот? Не в этом дело. Россия — скверная страна, но прекрасная возможность для старта. Старта куда? А вот это, брат, не твое дело. Хочешь власти, ты ее получишь. Власть нужна мне для того, чтобы спасти Россию. Спасай, сколько влезет. Чего ты хочешь? Чтобы Россия была процветающей, цивилизованной и так далее. Ах ты мой, Петрушка Первый! Будет тебе это, будет, но через большую кровь. Кровь? Но ты же не смешиваешь Россию с ее нынешним населением. Кстати, это принципиальный вопрос. Смешиваешь или нет? Ради будущего России я готов пойти на многое. Но я не согласен убивать русских. Тебе не надо будет убивать, — вскричал Вирский. Тебе нужно будет всего лишь потерпеть с 10 лет, пока они не заварят здесь кровавую кашу, а ты будешь благородно расхлебывать. Недошивин пристально смотрел на брата. — Ты затеял сложную игру, — Родион, наконец, вымолвил Недошивин. — Ну, увидишь, я тебя переиграю. — Ты прав, я старшенький. — По рукам? — довольно потирая ладони, — спросил Вирский. Это зависит от того, что ты потребуешь в виде первого взноса. — Сущие пустяки, — ответил Вирский, — помоги мне встретиться с Лизой. Недошивин присел на скамью. — Ты с ума сошел? — Она мертва. Вирский сел рядом, уже спокойно возрился на крест. — В таком случае зачем ты договорился об эксгумации трупа? — Прекрати играть в атеиста. Ты не все знаешь, Елизавете, на многом догадываешься. Хочешь снять с души страшный грех, освободиться от него и тем самым освободиться от старой России? Этого не получится, Платон. Оставь Лизу мне, слышишь? А как же Иван? Ты знаешь, что он прилетел сюда, чтобы меня убить? Если он решится сделать это, я не буду ему мешать. О, конечно. Еще и поможешь. Это в тебе голубая недошивинская кровь, говорит. Не беспокойся, мальчишка сейчас в объятиях своей девочки. Скоро они будут в США и нарожают тебе кучу американских внуков. Потом ты отдашь им в концессию половину России и умрешь, окруженный благодарным семейством и воспетый благодарной страной. Каким образом я найду Лизу? Она здесь, дурачок. Стоит мне уйти, она выбежит к тебе, ну, скажем, вон из-за той могилки. Если не ошибаюсь, там похоронен убиенный капитан. Да чего ж я не люблю эти православные кладбища? Никакого порядка. Допустим, я встречусь с ней, что я должен сказать? Чтобы она не пряталась от меня. Она мое детище, без меня она ничто. Призрак, скажи, чтоб перестала дурить и нормально работала со мной, тебя она послушает. После того, что я с ней сделал, А что ты сделал? —